Пятый год по летоисчислению нового мира. Русское поселение. Итак, что мы имеем? Джек сделал небольшую паузу и яростно потер щеку. А имеем, господа, очень нехорошую картину. Не знаю, что происходит в Ордене, но похоже на крупные разборки между начальством. Мы с Каримом осторожно переглянулись. Началось все-таки. Виктор был прав. Джек, видимо, это заметил и сделал вывод. Он долго смотрел на меня, потом как-то растерянно развел руками и подвел итог. «Вот такие дела, парни!» Поговорив полчаса и ничего особенно не придумав, мы вышли на улицу. Я собирался поговорить с охраной поселка, потом принять душ и поужинать. Если хватит места в желудке, то заодно пообедать и позавтракать. Увы, меня догнал Чамберс. «Погоди, Нардин!» «Что?» «Что ты знаешь про эти дела?» «Какие дела, легенда?» «Не изображай идиота, Нардин. Вы с Каримом что-то знаете, и это может быть важным для принятия решения». «Джек, поверь, это ничего не изменит». «Поль!» «Ладно, не кипятись. Слушай». «Присядем?» «Давай». Мы отошли в сторону и присели на штабель досок. Я вытер кофе и грязное лицо, и, собираясь с мыслями, неторопливо закурил. Джек не торопил, понимал, что информация важная, и говорить мне совсем не хочется. Только нет у меня другого выбора, а врать Чамберсу я не буду. И он это прекрасно знает. Пришлось рассказать про факты, ставшие известными от Виктора, про наше с Каримом художество Вига, про банды и аферу с мастер-шлюзом, и про никому неизвестных мальчиков в руководстве Ордена тоже рассказал. Только про личное дело Виктора умолчал. Джек слушал молча, лишь курил одну сигарету за другой, стряхивая пепел на рубашку. Даже вопросов не задавал. Через полчаса я выдохся и закончил рассказ своей версии происходящего. Мы ее долго обсуждали с Каримом и Эндрю. Если коротко, банды, которые кружили вокруг Порто-Франко и базы, не просто так двинулись на запад. Их здорово потрепал батальон охраны. Большой приток новых поселенцев, которые ушли в малоизведанные земли, заставил бандитов идти следом и осваивать новые территории. Разгромленный Форт Ли мог быть результатом этой деятельности. И вот сейчас отголоски этого конфликта даже сюда долетают. «И это все грозит неприятностями для нашей партии», — закончил рассказ я. «Может грозить». «А катер?» Чамберс поморщился и полез за очередной сигаретой. «Извини, Джек, но тут я не специалист. Не знаю. Может, эти парни просто исследуют все аномальные зоны побережья. То, что они были наглыми, ничего не доказывает. В этих землях святых не бывает. Они просто не выживут. Для чего? Уволь, тоже не скажу. Потому что не знаю. Может, новое начальство ордена придумало очередную пакость? Я бы не удивился». «Нардин!» Джек покрутил пальцем у виска. «Ты в своем уме? Какие к дьяволу аномальные зоны? Откуда? Цыганка про них нагадала? В этих краях была только одна поисковая партия. Одна! И только два человека вернулись на базу. Остальные продолжили путь на север и пропали. Больше про них ничего не известно». «И где эти люди сейчас? Те, которые вернулись?» «Понятия не имею». Чамберс пожал плечами. «На базе их не встречал. По официальной информации, они перешли на другую работу. По слухам, в общем, эти парни бесследно исчезли. Вслух, как ты понимаешь, сотрудники это не обсуждали, но и официальной версии особо не верили». «Откуда ты знаешь, что именно эта партия здесь проходила?» «Демидов рассказал, что неподалеку был найден гурий с закладкой. Они не поняли, что это такое, и разобрали его. Показали мне найденную капсулу, опознал по номеру». «Я ничего не слышал о поисковой партии в этих местах». «А ты вообще много слышал про исследование нового мира? Читал отчеты?» «Бред! Если поисковая партия не вернулась, то информация могла и не пройти в официальных бумагах. Списали по-тихому в графу «убытки» и все. Или...» «Что?» Я потушил сигарету и закурил следующую. «Есть вероятность, что эту аномальную зону нашли пропавшие разведчики. Я слышал, что в составе той партии были ученые-физики. И потому, обнаружив эту лощину, они отправили людей на базу, полагая, что это очень важно для Ордена». «Но официально эта информация не прошла?» «Да, ее засекретили. Кто и зачем, догадываешься?» «Кто, это и так понятно», — кивнул я. «Те самые мальчики, про которых нам рассказал Виктор. Новая власть Ордена». «Может, и так. Поль, у тебя же есть личный шифр для связи с Виктором?» «Что?» «Поль, не надо делать удивленный вид. Ты же не монашка, которую миньет попросили сделать. Личный шифр есть у каждого начальника охраны. Сейчас именно тот случай, когда надо отправить информацию Виктору. Поэтому пиши, шифруй и будем отправлять». «Кто ее доставит на базу? Своих парней не отдам. Даже не думай». «Кто-нибудь из людей Демидова? Я с ним уже поговорил». «Ты что, мистер Чамберс, охренел от свежего воздуха? Банды, которые множатся как грибы после дождя, это дело рук новых мальчиков из Ордена. И после этого ты хочешь довериться Демидову? Откуда нам знать, что он не из той же братьи? Проще отправить им отчет напрямую, мол, так и так, извините, ребята, но мы ваших людей закопали и катер захватили. Постараемся больше так не делать». «Я с Демидовым разговаривал. Было время. Знаешь, у него правильные мысли насчет этого мира. Да и мы ничем не рискуем. Самое плохое, что может случиться, письмо не достигнет адресата. Ну, узнают, что команду катера на ноль умножили. Не первый раз». «Не первый?» «Один раз в саванне, при возвращении из разведки, столкнулись две поисковых партии. Они что-то не поделили, и началась стрельба. Орден хотел замять историю, но было много убитых, и сотрудники нашего исследовательского отдела узнали. Возник крупный скандал, особенно когда узнали о причинах перестрелки. Место для привала не поделили, идиоты». «Твою мать! И это дикие земли, не протолкнуться!» «Нардин! Мы всего ничего прошли от форта. А что имеем? Разгромленный форт Ли, аномальное явление в лощине и полтора десятка головорезов на катере с неизвестной аппаратурой. Немноговато для диких земель? Нам-то ладно, мы скоро двинем на юго-запад, но здесь поселение. Дальше объяснять?» «Я так надеялся, что хоть здесь не придется». «Что не придется?» «Воевать. Думал, буду мирно отстреливать диких животных, а иногда бить бандитам морды. Кто же мог представить, что станем с Орденом перестрелки устраивать?» «Мы не воюем. Мы отстреливаем тех, кто мешает нам жить и работать. Если не ошибаюсь, в твоем контракте так и записано». «Да, сэр. Вы, мистер Чамберс, как всегда, точны в определениях». На следующий день из бухты русских поселенцев ушла парусная лодка. Двое из людей Демидова направились в сторону Порто-Франко. Чамберс хотел их там поручить своему знакомому, но в этом не было необходимости. Демидов сказал, что есть надежный человек, который доставит людей прямо к Виктору. Мы с Каримом, когда это услышали, только хмыкнули. У Демидова, как понимаю, неплохие связи на базе Ордена. Интересно, на кого он работает? Кстати, этот вопрос был в моем отчете Виктору, среди прочих. Вместе с письмом отправили и документы, найденные на погибших мальчиках. Пардон, не погибших, а пропавших без вести. Маленькая, но существенная разница. Отправили и забыли. Пусть у службы внутренней безопасности голова болит. Как наши задницы прикрыть от неприятностей? По уговору с Демидовым, если в течение месяца этих ребят не начнут искать, то катер заберут поселенцы. Конечно, отправив официальное сообщение властям Ордена. Мол, так и так, в таком-то месте обнаружен катер без команды и без опознавательных знаков. Сообщение будет проходить через наш отдел, и Виктор при необходимости проследит за реакцией новой власти. А катер... Призовое право в этом мире никто не отменял. Поселенцы получат неплохую посудину. Через двое суток, тепло простившись с жителями поселка, мы уходили на юг. Чамберс выписал экспедиционный чек на приличную сумму и договорился с поселенцами о дизельном топливе. Его доставят в Форт Линкольн и свяжутся с нами. У них есть рация, и в пределах 700-800 километров связь с поселком будет хорошая. На прощание я зашел навестить Аверьянова. В дверях столкнулся с Никоненко, Леной и Настей. Они вышли от Верьянова с какими-то бумагами и жутко довольными лицами. Раненый, надо сказать, выглядел довольно бодро. Не было уже той болезненной бледности, которая проступает даже сквозь загар. Он лежал на кровати и хрипло материл свою сиделку. Здорового, бритоголового парня, который держал в руках миску с очередной порцией бульона и вяло отбивался. «Ну что ты юзишь, как шкет? Если кишку не набьешь, то мне или Демид хвост накрутит, или докторша. Оно мне надо, этих радостей. Давай, Аверьян, не бузи. Открывай хлеборезку и хавай супчик. Тут делов-то на два весла». Пятый год по летосчислению нового мира. Лагерь GCH-10. К юго-западу от русского поселения. За три недели мы прошли около 1000 километров, 400 из них вдоль побережья. Встретив на пути большую реку, сложили гури из камней и ушли вглубь материка, в надежде найти брод. Сразу переправиться не получилось. И еще через 500 километров мы встали лагерем. Река в этом месте делала поворот к северу. Она здесь менее полноводна, чем в нижнем течении, и были хорошие шансы найти место для переправы. Лагерь разбили у подножия холма, рядом с родником. Со стороны реки берег заканчивался крутым скалистым обрывом. Река огибала возвышенность, образуя небольшую спокойную заводь, заселенную мелкими птицами. Эти пернатые, цвета старинной бронзы, совершенно не боялись людей. Лишь иногда испуганные звуком мотора поднимались большой стаей, чтобы с высоты визгливо обругать непрошенных гостей. Ниже по течению река растекалась по равнине, принимая в свои воды несколько мелких речушек. К морскому побережью она выходила широкой дельтой, состоящей из десятка островов, протоков и непроходимых заболоченных участков. За это время мы втянулись в работу. Дни стали бежать быстрее, а редкие неприятности, вроде перегретых движков и пробитых шин, не сильно расстраивали. Техника работала отлично, и мы часто вспоминали ребят из портовых мастерских. Они поработали на славу. Работа разнообразием не отличалась. Мы вставали лагерем на несколько дней, потом собирались и ехали дальше. Охранники свободное дежурство время помогали Насте. При необходимости били шурфы, таскали образцы и помогали со съемкой на местности. К тому же на наши плечи легли и все работы в лагере. Заготовка дров для кухни и прочие хозяйственные мелочи. Кроме приготовления пищи, разумеется. Этим занимались дежурные и даже Никоненко. Растительность на нашем берегу не сильно отличалась от той, что мы видели на морском побережье. Конечно, погуще, чем в саванне, но не особенно. Высокий и густой кустарник, рощицы из кривых деревьев и заросли тростника у реки. Вот на другом берегу дела обстояли иначе. Деревья подступали к воде плотной стеной, в которой видны узкие проходы, сделанные местными животными. Иногда деревья расступались, обнажая желтый песок, перемешанный с галькой из кремня. Не знаю, чем Чамберса привлекло это место, но здесь мы застряли. Как любит повторять Козин, поглаживая живот после еды. Застряли, обленились мерзавцы, зажрались, корни в грунт впустили. Он специально тянет гласные, отчего фраза получается вальяжно расслабленной. Лагерь стал похож на поселение первопроходцев времен покорения Америки. Если учесть сложную из камней кухню с навесом, две большие палатки и трофеи наших умников-охотников, Билла и Джерри. Посередине лагеря место для костра. Оно превратилось в клуб, а вечерние посиделки после ужина – в традицию. Как правило, собираются все, кроме одного из охранников, конечно. На холме мы с моими парнями обустроили удобную для наблюдения за окрестностями позицию, где и дежурим в светлое время суток. С наступлением темноты пост перебирается в лагерь. Раз в день объезжаем окрестности на джипе, отстреливаем самых наглых четвероногих хищников и проверяем округу на предмет двуногих. Шансов встретить здесь человека немного, но и рисковать не хочется. «Поль!» Джек щелкнул пальцами, и я вернулся в реальность. Чамберс прицелился в меня карандашом и продолжил. «Надо проверить берега к северу. Оцените обстановку на местности, степень опасности для проведения полевых работ и прочее. Дальше 30-40 километров не забирайтесь. Если обнаружите брод, с меня 3 бутылки коньяку». На другой берег, где вдалеке снял неизвестный горный перевал, Джек рвался, как моряк, в публичный дом. Переправиться можно и сейчас, но на другом берегу нам нужен транспорт. Его на лодке не перетащишь. Кстати, в нашем багаже есть 2 надувные лодки. Мои французские соотечественницы. Зодиак. Хорошо. Кивнул я, делая пометки в своем рабочем блокноте. Сделаем. Завтра мы с Настей закончим дела на этом участке. Послезавтра начнем работать вот здесь. Он ткнул пальцем в карту. Карты как таковой еще не было, но эти рабочие наброски, сделанные Андреем Никоненко на большом куске ватмана, лучше, чем на 2 пальца левее солнышка. «Кто останется в лагере?» – спросил Билл. На его плечах научная работа в лагере. До ужаса нудная, но необходимая. Он отвечает за собранные образцы и пишет отчеты, от которых, как черт от ладана, отмахивается Чамберс. Наш шеф ненавидит бумажную работу. «Ты, Козин, Елена и Эндрю», – ответил Джек. «Андрей и Джерри будут неподалеку. Мы с Настей вот здесь. Поле Карим на разведку. Вопросы есть?» Вопросов не было, и мы разбрелись готовиться к завтрашнему дню. Охранники у Джека вроде стаи гончих, скрещенных с волкодавами. И дичь загнать, и от волков отбиться. А ту, парни, а ту. Это будет завтра. А сейчас отдыхать после ужина. Едим мы 2 раза в день. Легкий завтрак и плотный ужин. На обед никто не приходит. Что-то жуют на ходу, забивая полуденный голод. Наши дамы, а именно Настя и Елена, долго подшучивали над вредной привычкой есть после 6 часов. Скажу честно, опасность лишнего веса им не грозит. Калории они сжигают быстрее, чем успевают их поглощать. Мне кажется, что они даже слегка похудели. Напротив меня, удобно устроившись на брезентовом стуле, сидит Джек. Под стулом разлегся Рина. Рисенок лежит на спине и пытается оторвать кусок рубашки Чамберса. Иногда ему удается уцепить когтями за материал. И тогда Джек бережно забирает у него трофей и грозно сопит. Рина улепетывает к Кариму, провожаемый довольный смехом. А Чамберс опять зависает над своим дневником. Будто над Библией. Что и говорить. Его экспедиционный, 10-й по счету, дневник – это отдельная история. Несмотря на то, что все собранные образцы тщательно фотографировались, он по старинке множество вещей зарисовывал. Надо отдать ему должное. Делал это здорово. Иногда задумавшись или просто отдыхая, он изображал отдельные эпизоды из нашей кочевой жизни. Эскизы, наброски, характеры и судьбы. Был у него талант несколькими легкими штрихами поймать настроение, характер персонажа. И вот среди этих страниц, исписанных мелким, трудночитаемым почерком, можно было увидеть Настю, Карима с подросшим Рина и даже нашего невозмутимого Джерри. Все дневники Чамберса лежат в железном ящике, который заменяет сейф. Он приварен к полу жилого фургона, под левой нижней койкой. Мало кто знает, что на самом деле этот дневник не 10-й по счету, а 11-й. Первый с истрепанной кожной обложкой никто, кроме меня, не видел. Внутрь я не заглядывал, но знаю, что среди затертых до прозрачности страниц лежит пачка фотографий. Джек их никогда и никому не показывает. Иногда он подолгу перебирает эти пожелтевшие карточки, стараясь не выдать свои эмоции. Получается плохо. Это последнее, что у него осталось от прошлой жизни. Пачка фотографий и еще настольная лампа с бордовым матерчатым абажуром. «А вот почему так, я не знаю». Это голос Джерри Стаута. Он крутит в руках большую раковину, подобранную на берегу моря. Рядом с ним сидит Билл с кружкой чая и бутербродом. У нашего малыша Тернера отменный аппетит. Уже полчаса они спорят, почему в новом мире все раковины закручены в другую сторону. В старом мире левые раковины встречаются редко. У них возникают какие-то дикие керальные идеи, в которые они и сами не верят. Но тем не менее регулярно устраивают споры по этому поводу. В такие моменты они даже про свою обоюдную неприязнь забывают. Елена что-то записывает в журнал и тихо переговаривается с Настей. Рядом с ними сидит Никоненко, расписывая красоты Сибири и Кавказа. Иногда они вспоминают фразы из старых фильмов и смеются. Даже Карим, который пересмотрел все кассеты из Настиной коллекции, и тот, понимающе усмехается. А на следующее утро я глупо подставился, как зеленый новобранец или прыщавый юнец, которому вчера выдали форму, и он возомнил себя героем. Тьфу, как последний шлабор. Такими вещами не принято гордиться и рассказывать приятелям за кружкой пива, потому что дурак. В тот день мы с Каримом ушли вверх по течению реки, проехали около 32 километров, наметили несколько удобных мест для временной стоянки и нашли место, куда приходит на водопой местное зверье. Глинистый берег был истоптан и покрыт следами копыт. Чуть дальше обнаружили несколько скелетов. Судя по всему, местных антилоп. Водопой, он всех привлекает. И травоядных, и хищников. Так или иначе, но место нам не понравилось. Берег был местами заболочен, и амбре стояло такое, что мы поспешили оттуда убраться. Чуть дальше берег стал тверже, и под колесами захрустел песок, перемешанный с кремниевой галькой. Деревья подступали к самой воде, переплетаясь с тростником, растущим у берега. Мы остановились у небольшой заводи. Спокойное место, зверья не видно. Даже местный рогатый скот, уже порядком нам надоевший, куда-то подевался. Карим окинул взглядом окрестности и спустился к реке. Внимание привлекли несколько камней, выступающих из воды почти на середине реки. В некоторых местах поверхность шла рябью, что указывало на маленькую глубину. Неужели брод нашли? Надо доставать из багажника лодку и проверять. Лезть в эту мутную воду желания не возникало. Кто знает, что здесь плавает. Связался с лагерем, повесил микрофон на место и выбрался из джипа. Тьфу, жара проклятая. Вытер платком лицо и поправил автомат, висящий на плече. Сделал несколько шагов. Слева от меня густые заросли кустарника, очень похожего на самшит. Эти двухметровые кусты превращаются в непроходимую чащу. Жилье для местных пернатых и мелких грызунов. По крайней мере, я так думал. До последнего момента. Я ее не смог заметить. Да и не успел бы. Будто тень мелькнула, бесшумно, как призрак. Даже под широкими лапами ничего не хрустнуло. Сильный удар в плечо сбивает меня с ног. И повернуться не успел. Отлетел в сторону, ударившись затылком в дверь джипа. Помню только нож, который как-то очутился в левой руке и теплую кровь, брызнувшую в лицо. Крик Карима, выстрелы. Я еще бью эту тварь ножом, не разбирая куда и как. Такое чувство, что она рвет меня на куски, но дерусь. Вжимаю голову в плечи. Еще выстрел. Опять крик. Кто-то рычит. Это мой голос. Я рычу на эту тварь, вцепившуюся мне в руку. Еще один удар. И все. Темнота. Сознание возвращалось медленно, словно нехотя. Будто знает, что вместе с ним в тело вливается боль. «Что это?» Успел спросить я, и сознание опять потухло, как перегоревшая лампочка. Мы куда-то ехали. Я видел пятна пота на куртке Шая, сидевшего за рулем, и пыльные разводы на лобовом стекле. По нему громко хлестали ветки. Джип иногда подбрасывало на очередном ухабе. И Карим срывался затяжным певучим матом, перемешивая арабский, французский и русский язык. «Нервы, нервы!» Он повернул голову и прошипел сквозь зубы. «Лучше ругайся, не молчи!» «Все нормально», процедил я. Сознание иногда подводило, и я опять проваливался в темноту. Она затягивала в мутный, искаженный водоворот, исчерканный редкими проблесками реальности. Будто молнии вспыхивает в мозгу, причиняя сильную боль. Серая взвесь мелькала, как черно-белое изображение в испорченном телевизоре. Нормально это когда рядом госпиталь и медсестры в белых халатах. А сейчас просто разговаривай. Радуйся, что эта тварь промахнулась и не задела артерию. Тут бы и сам Господь Бог не помог. Что это было? А я откуда знаю? Я таких здесь не видел. Не переживай. Главное, что руки и ноги на месте. Все остальное лечится. Нормально. Сейчас приедем, привяжем тебя к койке и заштопаем. Помнишь, как наш доктор говорил? Хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается. Он это говорил про ласки и женщин. Один хрен. Главное, привязать правильно. Только не молчи. Все хорошо. Норм. Не смей молчать! Нардин, зараза! Только попробуй умереть, сержант. На том свете найду и прибью. Даже думать не смей. Говори!